Отель «Морской бриз» в Пусане оказывается еще красивее, чем на фотографиях. Современное здание из стекла и бетона, которое как будто вырастает прямо из скал над океаном. Вид просто захватывает дух, потому что бесконечная синяя гладь, белые барашки волн и чайки, кружащие над водой. «Впечатляет», — выдыхаю я, выходя из такси. «Это только начало», — отвечает Ли Чжунхе, и в его голосе слышится гордость. «Подожди, пока не увидишь террасу ресторана на закате». Мы регистрируемся в отеле, и когда администратор протягивает нам ключи, я понимаю, что он заказал смежные номера 1205 и 1207 через коридор друг от друга. «Это для удобства работы», — объясняет он, заметив мой взгляд. «Нам придется много совещаться по проекту». «Совещаться, конечно». Поднимаемся на лифте молча. Когда двери открываются на 12 этаже, я иду к своему номеру, но он останавливает меня. «Алина». Я оборачиваюсь. Он стоит у двери своего номера с ключ-картой в руке и смотрит на меня так, будто хочет сказать что-то важное. «Что?» «Ужин в 8 на террасе ресторана. Нам нужно обсудить финальные детали проекта». «Хорошо», — отвечаю я и быстро захожу в свой номер, пока не сделала какую-нибудь глупость. Номер просто роскошный. Панорамные окна с видом на океан, огромная кровать и мраморная ванная. Но я не могу насладиться красотой. Все мысли только о том, что Ли Чжунхе в нескольких метрах от меня, и о том, что через несколько часов нам придется ужинать вдвоем. Принимаю душ, пытаясь смыть напряжение последних дней. Но когда закрываю глаза под горячими струями воды, сразу вспоминаю руки Ли Чжунхе на моей коже, его губы на шее, то, как он шепчет мое имя. «Хватит!» Выхожу из душа и стою перед шкафом, выбирая, что надеть. Деловой костюм? Слишком официально для ужина. Платье? Слишком многообещающе. В итоге выбираю черные брюки и шелковую блузку цвета морской волны. Строго, но женственно. Нейтрально, но не скучно. Смотрю на себя в зеркало и пытаюсь подготовиться морально. Это рабочий ужин. Обсуждение проекта. Ничего личного. Но когда выхожу из номера и вижу его, ждущего у лифта, все благие намерения куда-то испаряются. Ли Чжунхе сменил деловой костюм на темные джинсы и кашемировый свитер. От этого выглядит моложе и расслабленнее, еще более притягательно. Волосы слегка растрепаны, как будто он провел по ним рукой. «Готово?» — спрашивает он, когда я подхожу. «Готово», — отвечаю, стараясь не смотреть на его губы.